Джандавар ощутил восторг и некоторый страх. Теперь он понял, почему Эйла затруднялась описать свои ощущения. Похожие чувства овладевали им, когда он стремительно спускался по склону ледяной горы зимой, или когда огромный осетр тащил его за собой по реке, но скакать верхом на Уинни было еще увлекательней. Он заметил, что слева от них скользит неясная фигура. Гнедой жеребенок мчался рядом с матерью, не отставая от нее ни на шаг. Откуда-то издалека донесся резкий пронзительный свист. Лошадь неожиданно повернула направо и устремилась обратно. «Выпрямись!» — крикнула Эйла Джандалару, когда они оказались неподалеку от нее. Лошадь сбавила шаг, приближаясь к женщине, и он сел прямо. Уинни перешла на шаг и остановилась возле валуна. Джандалар слез с лошади. Его била легкая дрожь, но глаза его радостно блестели. Эйла похлопала лошадку по вспотевшим бокам, а когда Уинни трусцой направилась к пляжу у пещеры, не спеша пошла следом за ней. «Ты заметил, что жеребенок все время скакал рядом с матерью? Ну и удалец!» Потому как Джандалар произнес это слово, Эйла догадалась, что это слово имеет для него особое значение. «Кто такой удалец?» — спросила она. «Во время летних сходов проводятся различные состязания, но самые увлекательные — это гонки, соревнования в беге», — сказал Джандалар. «Их участники называются бегунами, а тех, кто сильнее других, стремится к победе и добивается наибольших успехов, говорят: вот удалец. Это слово выражает похвалу и одобрение. Жеребенок быстро бегает, он удалец». Они отправились дальше, храня молчание, которое с каждой минутой становилось все более и более напряженным. «Почему ты велела мне выпрямиться?» — спросил, наконец, Джандалар в попытке завязать хоть какой-нибудь разговор. «Ты вроде бы говорила, что не подаешь Уинни никаких команд, но она сбавила скорость, когда я выпрямился. Прежде я никогда об этом не задумывалась, но, видя, что вы приближаетесь, вдруг подумала: выпрямись. Сначала я не поняла, о чем ты спрашиваешь, но когда тебе понадобилось остановиться, внезапно сообразила. Значит, ты все-таки подаешь лошади какие-то команды, не словами, а движениями. Интересно, можно ли научить и жеребенка понимать команды?» — задумчиво проговорил он. Они подошли к скалистому выступу у реки, обогнули его и увидели, что как Винни катается по земле у самой воды, чтобы освежиться, и пофыркивает из удовольствия. Рядом с ней, задрав кверху ноги, валялся жеребенок. Джандалар заулыбался и остановился, глядя на них, а Эйла, опустив голову, пошла дальше. Джандалар догнал ее, когда она начала подниматься по тропинке. «Эйла...» — она обернулась, но он замялся, не зная, что сказать. «Мне хотелось бы сказать тебе спасибо». Ей так и не удалось до конца понять, что значит это слово. В языке людей клана аналога не существовало. Члены каждого из небольших кланов постоянно оказывали друг другу помощь, воспринимая это как нечто само собой разумеющееся, ведь иначе никому из них не удалось бы выжить. Никому не приходило в голову благодарить друг друга за содействие. Подобный поступок показался бы им столь же немыслимым, как если бы ребенок вдруг вздумал сказать спасибо матери за ее заботу, или она внезапно потребовала бы от него выражения признательности. Когда человеку оказывали особую услугу или преподносили ему подарок, он знал, что ему придется ответить тем же, и это далеко не всегда вызывало у него радость. Наиболее близким к слову «спасибо» можно было считать существовавшее в языке клана выражение благодарности, с которым человек более низкого положения обращался к соплеменнику рангом повыше, как правило, женщина к мужчине, если тот оказывал ей из ряда вон выходящую услугу.